Краснопрудский или Каланчевский дворец. Дворец этот находился на месте нынешнего Николаевского вокзала. Он был деревянный и за ветхостью сломан в начале 30-х годов нынешнего столетия. При дворце этом находилась высокая дозорная башня, то есть Каланча, почему и площадь получила название Каланчевской, а также и близлежащая улица, и три переулка. Прежде и Красный пруд носил название Каланчевского. В старину на Каланчевском поле, ныне площадь, в Троицын день справлялось тоже народное гулянье. Теперь здесь три вокзала: Николаевской, Ярославской и Рязанской.